Аркадий и Борис Стругацкие. Какими вы будете? Для вас читает Мещеряков Артём. Океан был как зеркало. Вода у берега была такая спокойная, что темные мочала водорослей на дне, обычно колеблющиеся, висели в глубине неподвижно. Кондратьев завел субмарину в бухту, поставил ее впритык к берегу и сказал: «Приехали!» Пассажиры зашевелились. «Где мой киноаппарат?» — спросил Славин. «Я на нем лежу», — отозвался Горбовский слабым голосом. «Мне очень неудобно. Можно я вылезу?» Кондратьев распахнул люк, и все увидели ясное голубое небо. Горбовский вылез первым. Он сделал по камням несколько неверных шагов, остановился и пошевелил носком сухой плавник. «Как здесь хорошо!» — вскричал он. «Как мягко! Можно я лягу?» «Можно», — сказал Славин. Он тоже выбрался из люка и сладко потягивался. Горбовский сейчас же лег. Кондратьев сбросил якорь. «Лично я», — сказал он, — «лежать на плавнике не советую. Там всегда несметно песчаных блох». Славин, неестественно растопырившись, стрекотал киноаппаратом. «Сделай лицо», — строго сказал он. Кондратьев сделал лицо. «Прекрасное лицо!» — воскликнул Славин, припадая на колено. «Я не все понял насчет песчаных блох», — подал голос Горбовский. «Они что, Сергей Иванович, прыгают? Или могут укусить?» «Могут и укусить», — ответил Кондратьев. «Да оставь ты меня в покое, Евгений. Собирай плавник и разводи костер». Он полез в люк и достал ведро. Славин сел на корточки и стал брезгливо копаться в плавнике двумя пальцами, выбирая щепки покрупнее. Горбовский с интересом следил за его манипуляциями. «И все-таки, Сергей Иванович, я не все понял насчет блох». «Они прогрызают кожу», — пояснил Кондратьев, ополаскивая ведро техническим спиртом. «И там размножаются». «Да», — сказал Горбовский и повернулся на спину. «Это ужасно». Кондратьев набрал ведро пресной воды из запасов на субмарине и спрыгнул на берег. Молча и ловко он собрал плавник, разжег костер, подвесил ведро над костром и достал из своих необъятных карманов леску, крючок и коробку с наживкой. Славин подошел с горстью щепок. «Следи за костром», — приказал Кондратьев. — «Я наловлю окуньков. Я мигом». Прыгая с камня на камень, он перебирался на большую замшелую скалу, выступавшую из воды в 20 шагах от берега. Возился там немного и застыл. Утро было тихое, солнце, выбравшись из-за горизонта, уставилось прямо в бухточку и слепило глаза. Славин сел по-турецки у костра и стал подкладывать щепочки. «Изумительное существо, человек», — вдруг произнес Горбовский. «Проследите его историю за последние 100 веков. Какого огромного развития достиг, скажем, производственный сектор? Как расширились области исследовательской деятельности? И с каждым годом появляются все новые области, новые профессии. Вот я недавно познакомился с одним товарищем. Он учит детишек ходить. Очень крупный специалист. И он рассказал мне, что существует очень сложная теория этого дела». «Как его фамилия?» — лениво спросил Славин. «Его фамилия? Елена Ивановна. А фамилию я не знаю. Но я не об этом. Я хочу сказать, что вот науки и способы производства все время развиваются, а развлечения, способы отдыха все остаются такими же, как в Древнем Риме.

Было слышно, как Горбовский ворочается в кабине. «Нашел!» — радостно заявил он. «Все нести! Тут килограмм 5!» Кондратьев поднял голову. «Как так 5? Там должен быть маленький пакет!» После минутной паузы Горбовский сообщил. «Да, действительно! Сейчас несу!» Он выбрался из люка, держа в вытянутой руке пакетик с солью. Руки у него были в муке. Положив пакетик возле Кондратьева, он со стоном «О, мировая энтропия!» приноровился было снова лечь. Но Кондратьев сказал: «А теперь, Леонид Андреевич, принесите-ка, пожалуйста, лаврового листа». «Зачем?» — с огромным изумлением спросил Горбовский. «Неужели 3 взрослых, пожилых человека, 3 старика не могут обойтись без лаврового листа? С огромным опытом, с их выдержкой?» «Нет уж», — сказал Кондратьев. «Я обещал вам, Леонид Андреевич, что вы хорошо сегодня отдохнете. И вы у меня отдохнете. Марш за лавровым листом!» Горбовский сходил за лавровым листом, а затем сходил за перцем и кореньями, а потом отдельно за хлебом. Вместе с хлебом он в знак протеста приволок тяжеленный баллон с кислородом и язвительно сказал: «Вот я принес заодно, на всякий случай, если надо». «Не надо», — сказал Кондратьев. «Большое спасибо, отнесите назад». Горбовский с проклятиями поволок баллон обратно. Вернувшись, он уже не пытался лечь. Он стоял рядом с Кондратьевым и смотрел, как тот варит уху. Мрачный корреспондент Европейского информационного центра при помощи 2 щепочек относил рыбьи внутренности к могильному камню. Уха кипела. От нее шел оглушающий аромат, приправленный легким запахом дыма. Кондратьев взял ложку, попробовал и задумался. «Ну как?» — спросил Горбовский. «И еще чуть соли», — отозвался Кондратьев. «И, пожалуй, перчинку, а?» «Пожалуй», — сказал Горбовский и проглотил слюнку. «Да», — твердо сказал Кондратьев. «Соли и перцу». Славин кончил таскать рыбьи потроха, навалил сверху камень и отправился мыть руки. Вода была теплая и прозрачная. Было видно, как между водорослями снуют маленькие серо-зеленые рыбки. Славин присел на камень и загляделся. Океан блестящей стеной поднимался за бухтой. Над горизонтом неподвижно висели синие вершины соседнего острова. Все было синее, блестящее и неподвижное. Только над камнями в бухте без крика плавали большие черно-белые птицы. От воды шел свежий солоноватый запах. «Отличная планета, Земля», — сказал он вслух. «Готово», — объявил Кондратьев. «Садитесь есть уху. Леонид Андреевич, будьте добры, принесите, пожалуйста, тарелки». «Ладно», — сказал Горбовский. «Тогда я и ложки заодно». Они расселись вокруг дымящегося ведра, и Кондратьев разлил уху. Некоторое время ели молча. Затем Горбовский сказал: «Безмерно люблю уху. И так редко приходится есть». «Ухи еще полведра», — сообщил Кондратьев. «Ах, Сергей Иванович», — сказал Горбовский со вздохом. «На 2 года не наешься. Так уж на Тагоре не будет ухи», — сказал Кондратьев. Горбовский опять вздохнул. «Может быть, и будет. Хотя Тагора — это, конечно, не Пандора, и на уху надежда есть. Если только комиссия разрешит ловить рыбу». «А почему бы и нет? Комиссии желчны и жестокие люди. Например, Геннадий Комов. Он наверняка запретит мне даже лежать. Он потребует, чтобы все мои действия соответствовали интересам аборигенов этой планеты. А откуда я знаю, какие у них интересы?» «Вы фантастический нытик, Леонид Андреевич», — сказал Славин. «Ваше участие в комиссии по контактам — ужасная ошибка. Ты представляешь, Сергей, Леонид Андреевич с ног до головы, покрытый родимыми пятнами антропоцентризма, представляет человечество перед цивилизациями другого мира». «А почему бы и нет?» — рассудительно сказал Кондратьев. «Я весьма уважаю Леонида Андреевича». «И я его уважаю», — сказал Горбовский. «Я его тоже уважаю», — сказал Славин. но мне не нравится первый вопрос, который он намерен задать Тагарянам». «Какой вопрос?» — удивился Кондратьев. «Самый первый. Можно я лягу?» Кондратьев фыркнул в ложку сухой, а Горбовский посмотрел на Славина сукаризной. «Ах, Евгений Маркович!» — сказал он. «Ну можно ли так шутить? Вы вот смеетесь, а мне страшно, потому что первый контакт с новооткрытой цивилизацией — событие историческое, и при малейшей оплошности оно может повредить нашим потомкам. А потомки, должен вам сказать, глубоко в нас верят». Кондратьев перестал есть и поглядел на него. «Нет, нет», — поспешно сказал Горбовский. «За всех потомков в целом я ручаться, конечно, не могу. Но вот Петр Петрович, тот вполне определенно выразился в том смысле, что он в нас верит». «И чей же он потомок, этот Петр Петрович?» — спросил Кондратьев. «Да подлинно сказать не могу. Ясно, однако, что он прямой потомок какого-то Петра. Мы, знаете, об этом с ним как-то не говорили. А хотите, я расскажу, о чем мы с ним говорили?» «Хм», — сказал Кондратьев. «А посуду мыть?» «Нет, я так не согласен. Сейчас или никогда. После еды надо полежать». «Правильно!» — воскликнул Славин и повалился на бок. «Рассказывайте, Леонид Андреевич». И Горбовский начал рассказывать. «Мы шли на Ториэле к ЕН-6. Рейс легкий и неинтересный. Везли Перси Диксона и 70 тонн вкусной еды для тамошних астрономов. И тут у нас взорвался обогатитель. Кто его знает, почему он взорвался? Такие вещи иногда случаются, даже теперь. Мы повисли в пространстве в 2 парсеках от ближайшей базы и потихоньку стали готовиться к переходу в иной мир, потому что без обогатителя плазмы ни о чем другом не может быть и речи. В нашем положении, как и во всяком другом, было 2 выхода. Открыть люки сейчас же или сначала съесть 70 тонн астрономических продуктов и потом все-таки открыть люки. Мы с Валькенштейном собрались в кают-компании около Перси Диксона и стали выбирать. Перси Диксону было легче всех. У него оказалась разбита голова, и он еще ничего не знал. Очень скоро мы с Валькенштейном пришли к выводу, что торопиться некуда. Это была самая грандиозная задача, какую мы когда-либо ставили перед собой. Вдвоем уничтожить 70 тонн продовольствия. На Диксона надежды не было. 30 лет, во всяком случае, можно было протянуть, и только потом открыть люки. Системы водной и кислородной регенерации у нас были в полном порядке. Двигались мы со скоростью 250 тысяч километров в секунду, и нам еще, может быть, предстояло увидеть всякие неизвестные миры, помимо иного. Я хочу, чтобы вы отчетливо представили себе ситуацию. До ближайшего населенного пункта 2 парсека. Вокруг безнадежная пустота. На борту 2 живых и 1 полумертвый. 3 человека. Заметьте, ровно 3. Это я говорю вам как командир. И тут открывается дверь, и в кают-компанию входит 4-й. Мы сначала даже не удивились. Валькенштейн этак неприветливо спросил: «Что вам здесь надо?» И вдруг до нас сразу дошло, и мы вскочили и уставились на него. А он уставился на нас. Совершенно обыкновенный человек, должен вам сказать. Роста среднего, худощавый, лицом приятен, без этой, знаете, волосатости, как у нашего Диксона, например. Только глаза особенные, как у детского врача. И еще... Он был одет как звездолетчик в рейсе, однако куртка была застегнута справа налево. Так женщины застегиваются, да еще, по слухам, сам дьявол. Это меня удивило больше всего. А пока мы разглядывали друг друга, я мигнул, гляжу, куртка у него уже застегнута правильно. Я так и сел. «Здравствуйте», — говорит незнакомец, — «меня зовут Петр Петрович». «Как вас зовут, я уже знаю, поэтому времени терять не будем. Посмотрим, что с доктором Перси Диксоном».

Значит, вы теперь уже все можете?» Он с этакой снисходительной лаской поглядел на меня и говорит. «Что вы?» — говорит Леонид Андреевич. «Кое-что мы, конечно, можем. Но вообще-то работы еще на миллионы веков хватит. Вот, — говорит, — давеча испортился у нас случайно один ребенок. Воспитывали мы его, воспитывали. Да так и отступились. Развели руками и отправили его тушить галактики. Есть, — говорит, — в соседней метасистеме десяток лишних. А вы, — говорит, — на правильном пути, вы нам нравитесь. Мы, — говорит, — вас верим, вы только помните. Если вы будете такими, какими собираетесь быть, то и мы станем такими, какие мы есть, и какими вы, следовательно, будете». Махнул он рукой и ушел. Вот и сказочка вся. Горбовский приподнялся на локтях и оглядел слушателей. Кондратьев дремал, пригревшись на солнышке. Славин лежал на спине, задумчиво уставясь в небо. «Для будущего мы встаем ото сна», — медленно процитировал он. «Для будущего обновляем покровы. Для будущего устремляемся мыслью. Для будущего собираем силы. Мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени». Горбовский дослушал и сказал. «Это по существу, а по форме как?» «Начало удачное», — профессионально сказал Славин. «А вот к концу вы скисли. Неужели трудно было что-нибудь придумать, кроме этого вашего испорченного ребенка?» «Трудно», — признался Горбовский. Славин перевернулся на живот. «Вы знаете, Леонид Андреевич, — сказал он, — мое воображение всегда поражало идея о развитии человечества по спирали, от первобытного коммунизма нищих через голод, кровь, войны, через сумасшедшие несправедливости, коммунизму неисчислимых духовных и материальных богатств. Я сильно подозреваю, что для вас это только теория. А ведь я застал то время, когда виток спирали еще не закончился. Пусть в кино, но я еще видел, как ракетами зажигают деревни, как люди горят в напалме. Вы знаете, что такое напалм? А что такое взяточник, вы знаете? Вы понимаете? С коммунизма человек начал, и к коммунизму он вернулся, и этим возвращением начинается новая ветвь спирали. Ветвь совершенно уже фантастическое. Кондратьев вдруг открыл глаза, потянулся и сел. «Философы», — сказал он, — «Аристотели, давайте-ка быстро помоем посуду, искупаемся, и я вам покажу золотой грот. Такого вы еще не видели, опытные старики».